15 июля, 8 часов 42 минуты. Кэллоуэй проснулся еще до 9, отлепился от дивана и пошлепал в туалетную комнату помочиться. Когда минут через 10 вернулся обратно с тостом и кофе, собственная его широкая, щетинистая, безучастная физиономия красовалась на телеэкране над титром «Пальба себе на беду». Он заснул при работающем телевизоре с выключенным звуком и неплохо выспался под молчаливое мигание жутковатого света. Ему стало легче. У него снова было оружие — Джимов-британец Уэбли Скотт. И он погрузился в сон рядом с лежавшим на полу револьвером. Вот и сидел он на краешке дивана, машинально держа в одной руке револьвер, а в другой — пульт. Прибавил звук. По следам той истории, что Рэндалл Кэллоуэй был выдворен из армии после обвинений в неоднократном применении излишнего насилия во время своей службы в военной полиции, проговорил ведущий утренних новостей. Говорил он в стиле, введенном в моду ведущим CNN Волком Блицером, отрывочными предложениями, выделяя голосом любое слово, звучавшее с разумным драматизмом. И вот Сент-Пасенти Дайджест выходит с шокирующим сообщением, что Кэллоуэю было запрещено иметь легкое стрелковое оружие из-за его угроз жене и маленькому сыну. Судебный пристав администрации шерифа Ларина Коста подтвердила Дайджесту, что Кэллоуэю ни в коем случае не было бы разрешено в виде исключения, как охраннику торгцентра, являться с оружием на работу, и что наличие у него пистолета явилось бы прямым нарушением судебного запрета, принятого против него. Ни слова не сказано, почему миссис Кэллоуэй обратилась в суд за запретом или характере угроз, обращенных мужем против нее. Мистеру Кэллоуэю и полиции Сент-Пасенти еще предстоит ответить на наши просьбы высказаться по этому поводу. Но мы ждем, что сегодня начальник полиции Риклс сделает заявление, когда прибудет в торговый центр «Чудо-водопады» в 11 часов на церемонию зажжения свечей в память о павших во время недавнего нападения. Рэндалл Кэллоуэй должен зажечь первую свечу и, возможно, тоже выскажется. Точно мы не знаем, но мы там будем вести в прямом эфире. «Это все она. Само собой. Это черная Лантернглаз, что заявилась вчера вечером к телестудии, чтобы подстроить ему ловушку. Не смогла оставить его в покое. Ей наплевать, увидит ли он еще когда-нибудь своего сына. Он для нее всего лишь персонаж мерзкой статейки, которую она может использовать, чтобы какие-то там газеты продавались. Он даже самому себе не смел признаваться, что какой-то частью своего существа начинал верить, что сумеет использовать свою негаданную известность как рычаг, чтобы вернуть все обратно. Холли с Джорджем, конечно, но и еще кое-что. Его права. Вот слова, пришедшие на ум, но они были и то, и не совсем то. Речь шла не о его праве иметь оружие. Это так, лишь часть. Ему виделось нечто непорядочное в той Америке, где какая-то лыбящаяся латинка может обязывать его держаться подальше от своего собственного сына, не беря в расчет, что он вкалывает по 50 часов в неделю, и не беря в расчет, чем он пожертвовал как солдат, представляя свое государство во враждебной, чужой стране. Мысль о чернокожей коротышке, с ухмылкой тычущей своим мобильником ему в лицо, задающей ему свои жульнические вопросы, бросала его в жар. Казалось нелепым, что он живет в обществе, где такие, как она, могут зарабатывать себе на хлеб, унижая его. Ей было наплевать, что Джордж услышит по телевизору, что его отец больной человек, берущий на мушку членов собственной семьи. Ей плевать, что выскажут Джорджу ребята в школе, что его будут дразнить, что над ним будут издеваться. Лантернглаз решила, что он преступник, едва он ей на глаза попался. Он был белым и мужчиной. Понятное дело, он был преступником. Кэллоуэй выключил телевизор. Снаружи по гравию захрустели шины. Он поднялся, отодвинул штору и увидел Мэри, въезжавшую на дорожку на незнакомом ему RAV4 бананового цвета. Кольца дыма сползали с верхушек пальм, обращаясь в золотистую пену в свете раннего утра. Кэллоуэй оставил Уэбли на диване. Он открыл дверь, когда она остановилась и заглушила двигатель авто. «Ты что тут делаешь?» — спросила она. «То же самое я бы мог спросить тебя». Она стояла впереди RAV4, тощая, жилистая, в паре обрезанных джинсов и мужской фланелевой рубахи. Одну руку держала козырьком над глазами, будто загораживала их от солнца, хотя оно и не особенно-то сияло. «Я приехала забрать пару своих вещей», — сказала она. «Он тебе рассказал?» «Я знаю об этом», — ответил Кэллоуэй. Тебе легко было жить на деньги его страховки, пока они не кончились. А потом сообразила, что надо бежать с корабля, так? «По-твоему, — сказала она, — менять пеленки и каждую ночь ему накачивать член — это легко? Ты бы сам попробовал хоть ненадолго!» Калуэй покрутил головой и сказал, «Не знаю про смену пеленок, но не могла бы ты пройти и показать мне, где лежат пузыри для мочи. Тот, что на нем сейчас, лопнул ночью, там все мочой залило». «О, Иисусе!» — закатила она глаза. «Иисусе Христе, сколько же ты вчера дал ему выпить?» «Полагаю, чересчур». «Черт дери, я уберу». «Спасибо», — кивнул он, уходя опять в дом. «Я тебя подожду в спальне».